10. И на следующий день Андрей продолжил со мной рядом садиться. Не сказать, что прямо бегал, но уже проявлял особое внимание. Даже вот предложил обменяться номерами телефонов, что само по себе для меня много значит. Не знаю, как Рябов, а я всерьез начинала представлять его своим парнем. Каролина помогала советами, чтобы я вела себя увереннее, флиртовала побольше. Ну да, опыт у нее есть. Долинский оценил, наверное. И только Варя просто поддерживала и радовалась за меня. До выходных дни пролетали веселее, чем раньше. Насыщеннее, точно. Успела и на курсах с Варей побывать, и с Андреем прогуляться до остановки. Помимо учебы, работала и соревновалась с напарниками. У меня же была цель, и я к ней упорно стремилась. Все вместе помогало прийти домой без сил, чтобы вообще не реагировать на мачеху и Лильку. Они старались, конечно, цеплялись ко мне. Только ничего не выходило. С каменным лицом я убиралась на кухне после них, выслушивала, что я плохая дочь, на меня нельзя положиться. Кивала и шла к себе спать. Надоели мне эти змеи на папиной шее до чертиков. В субботу после работы вырвалась к тете Жене за билетами. «Ну-ка, скорее делись, ты чего такая счастливая?» «Вошла, а улыбка ползет до ушей». Тетя Женя тоже мне радуется, но замечает, что я сегодня особенно в ударе. И есть отчего. У меня на подработке появилась одна важная цель. Так вот, она сбылась. Переполненная гордостью, что я смогла, я справилась, достаю из сумки статуэтку стального меча. «Какая симпатичная вещица!» — присматривается мама Долинского. «И я так подумала. Захотелось подарить ее Артему после матча. Сюрприз хочешь сделать?» «Ага. Но пусть выиграют для начала. Тёть Жень, вы ведь тоже пойдете? «Нет, в этот раз не получится. Мы поедем на юбилей. Смотри там за всех нас, потом расскажешь». Хотела не задерживаться у Долинских, но как тут вырваться? Моя фея тянет за стол. После беготни с листовками голод дает о себе знать звуками из живота. Да и готовит тетя Женя вкусно, выше моих сил отказаться. За столом я не выдерживаю. Если говорить, то сразу все чудесные новости. Вываливаю на маму Артема сближение с однокурсником и даже обещаю с ним когда-нибудь познакомить. Ну а что мне делать? Не к мачехе же с Лилькой вести. «Андрей тоже придет на игру?» — спрашивает тетя Женя, выслушав внимательно мои ахи-вздохи, какой Рябов симпатичный и замечательный. «Нет, он сказал, что не любит футбол». «А что тогда любит?» «Ну, я пока всего не знаю. Наверное, есть интересы другие». «Так ясно. Ты стесняешься, Ликуся. Значит, поскорее приводи своего однокурсника к нам. Я его чайком напою и осторожно все выпытаю. У моей девочки должен быть парень, только хороший. Не такой, чтобы ветер один в голове. Тёть Жень, мы же недавно с ним стали ближе общаться. Давайте чуть позже приведу, а то подумает чего. Вам он точно понравится». «Конечно, я не стесняюсь свою фею. Меня больше беспокоит сам процесс заманивания Рябова в гости. Для себя я решила, что это уже на более высоком этапе должно происходить. Ну, как минимум, после нескольких удачных свиданий. Перед уходом прошу маму Артема не выдавать мой сюрприз, хотя она и так не проболтается. Мы даже вместе придумали вставить в отверстие статуэтки короткое поздравление с датой. Дома я так и сделала. Теперь только осталось вырваться и дождаться игры». Как ни странно, удача не отвернулась от меня и на следующий день. Мачеха с Лилькой рано ушли на шопинг. Между прослушиванием записей своего оркестра Папа кивал на все, что скажу. Понял он хоть, что я к Варе собиралась ночевкой. Ладно, пусть как хочет. Я это дважды повторила, если что. Заняли с подругой места на стадионе. А людей-то собралось немерено. И надо же так, что ровно через два ряда я замечаю Каролину. Значит, тоже пришла. Спереди мне ее не видно, а только со спины. Но и этого достаточно, чтобы разглядеть. Однокурсница, одета со вкусом, высокая прическа красиво уложена. Мы с Варей решили, что идем не в театр. Вдруг захотим на трибунах попрыгать, кричалки вместе со всеми орать. Надели спортивные костюмы, кроссовки и в путь. Мне уже не сидится на месте, хочется прыгать, и, как у меня бывает, замирать, когда гол зависит только от Артема. Тот еще азарт. Вот зря Рябов не любит. Каролина покрутила головой, заметила нас и помахала. «Не нравится мне Каролина», — фыркает Варя, когда та отвернулась. «Главное, чтобы Артему нравилось». Отмахиваюсь я, наблюдая за тем, что первый тайм уже начинается. «Хочешь сказать, тебе вообще все равно, с кем будет твой дружок? С Лилькой ты сама говорила. Никогда бы такую свинью не подсунула Долинскому». «Варь, ну, говорила. Если у Артема все хорошо, я должна быть только рада. Остальное меня не касается». Подхватываюсь с места, чтобы Варя по мне ничего не заметила. Сказать одно, а контролировать эмоции сложнее. Каролина мне ничего плохого не сделала, но почему-то в последние дни раздражать начинает. К началу второго тайма мы с Варей уже друг друга не слышим. Запомнили все кричалки наших соседей по ряду. Прыгаем вместе с нами и болеем за наших. Здесь, правда, враги затесались. Они болеют за противников. Но я не обращаю на них внимания. Жду победы только для команды «Лидер гол». «Лика, смотри, смотри! Какой смешной болельщик!» Варя кричит мне в самое ухо, показывая на пухленького парня с разукрашенным лицом и в шляпе типа кастрюли. «Здесь хватает таких!» Я смеюсь. И в следующий миг замираю. Артём нападающий. И в этот момент я вижу, как защитники его окружают с одной стороны, а он ловко уворачивается от бугая из команды противников. Ведет, ведет мяч. Снова нападение. Я сжала крепко кулаки и закусила губу, как будто важнее сейчас ничего нет. Фух. Новый прилив радости. Долинский все-таки забил гол в чужие ворота. Ну и, как у футболистов принято, прыгают, хлопают друг друга по плечу. Такие веселые и счастливые. Мне даже показалось, что Артем задрал голову, бросая взгляд на наш ряд. И я даже не стою на месте. Залезаю на лавку и машу, что есть мочи. Дальше игра продолжается в напряженном ритме. Голкипер Миша ругается на воротах. Защитники сбиваются с ног. А трое нападающих, Артем, Илья и Арсений, сменяя друг друга, делают все, чтобы мяч отбивать у противников. Те тоже ничего так играют. Очки за игру скачут вверх и вниз. И только под конец наши вырываются, и счет стремительно растет. Мой охрипший голос — свидетель, как я громко радовалась, когда объявили победу команды Артема. «Варь, нам нужно сходить к ним через служебный вход. Я же подарок хочу отдать». «Думаешь, нас пустят? Да меня же многие знают. Ненадолго заглянем, и все». Дожидаемся, пока большая часть зрителей футбольного матча покинет места. Становится свободнее, и мы спокойно спускаемся. Обходим опустевшее поле без резвых спортсменов. Приближаемся к зданию клуба, и тут Варя меня тормозит. «А может, я здесь тебя подожду?» «Лучше возле входа тогда. Не хочу подругу оставлять на проходе». «Ладно, но там же не будет парней из команды». Ах, вот что ее беспокоит. «Варь, Но если и будут, поздравим и отпор дадим. Пошли скорее. Я же не хочу нарушать нашу с Долинским традицию. Он знает, что я здесь. Ждет. Вам традиции, а мне отмахивайся от наглых козлов. Подруга ворчит, но идти продолжает. Так и добираемся до запасного входа в клуб, который для сотрудников и футболистов. Через центральный вход к ним сейчас не добраться. Там фанаты выстроились, репортеры берут интервью. В нашем случае нужно тихонько пробраться, как мышки. «Вот повезло», — Варя снова бурчит. Замечаю Илью возле двери. Стоит с Мишей и еще одним парнем из их команды. «Поздравляем с победой!» Первое говорю, пока не начали подшучивать. Подруга повторяет за мной, только тише. Парни заулыбались, и давай хвастаться. «Видели, кто чемпионы?» «Заметили, как мы разбили соперников в пух и прах?» «Видела, видела». Прищуриваюсь и пальцем на Мишу показываю. Голкипер мог бы на 2 гола меньше допустить. А некоторые нападающие должны бегать быстрее. Хихикая, намекаю на Илью. «Вот уже, умная!» Посмеиваясь, фыркает Мишка. «Ты разве не знаешь, что для Лики только Долинский звезда? А мы так, на подхвате!» Кивает на меня Илья с хитрым прищуром. «Ой, не надо выдумывать! Вы только вместе, моя любимая команда!» Парни старались. Есть за что похвалить. Слышите, как мы с Варей охрипли? За вас же болели на стадионе. Да, кстати, а где Артём? Заходи и там его поищи. Парни мне махнули в сторону входа. Варя согласилась подождать на улице. Без особой радости, конечно, ведь я ее не одну оставляю, а с такой веселой компанией. Захожу, спрашиваю у ребят и сторожа, где Долинский. Все говорят, что только вот видели. Потом куда делся, не знают. Дальше иду по первому этажу здания. Встречаю Арсения и его поздравляю, спрашиваю, где же Артём. Он мне машет в самый конец коридора в сторону раздевалок. Иду туда. Заходить внутрь неудобно. Вдруг переодевается. А может, еще и не один? Подхожу к двери, топчусь и думаю. Ну а что, если и здесь его нет? Я же Варю на улице оставила. Долго она не продержится, тем более Илья ее бесит. Наверное, загляну, хоть проверю. Приоткрываю дверь и захлопываю сама себе рот, чтобы вслух не вскрикнуть. Артём здесь, но он не один. Навис над диванчиком, а под ним — Каролина. Вижу, что от ее высокой прически не осталось и следа, блузка сброшена на пол. Слышны звуки поцелуев, стон самой Каролины. Мне бы сбежать, а я шелохнуться не могу. Меньше всего я ожидала застать здесь картину, бурлящую страстью. Долинский без футболки, но шорты еще на нем. Я думала, он ждет меня. Хотела поздравить и сделать подарок, на который неделю работала. Но теперь мне ясно, ничего Артёму не нужно. Мы отдалились, а дружбу хранят только старые фотки и мои воспоминания из детства. Делаю шаг назад. Вдруг Долинский поворачивает голову к выходу, фокусирует на мне затуманенный взгляд, сквозь зубы ругается. А я... Я выбегаю и несусь скорее на улицу, будто за мной объявили погоню. «Эй, ты чего? Напугал кто?» Илья меня останавливает, хватая за плечи. «Нет-нет, мне нужно уйти. Очень спешу. И вот, передай, пожалуйста, Артёму». Не смогла его найти. Илья берет статуэтку. Даже говорит, что и себе бы хотел такую. Хвалит подарок. Но мне некогда слушать. Я действительно тороплюсь. Не хочу сегодня видеться с Долинским. У меня перед глазами стоит его страсть с Каролиной. Я недалекая дикарка из леса. Есть интернет, да и в фильмах видела постельные сцены. Все же к просмотру с участием Артема я была не готова. Накрыла злостью, отчаянием и даже отвращением. Сама от себя не ожидала подобной реакции. Единственное, что я должна — забыть, стереть это из памяти. Коротко прощаюсь с футболистами, хватаю Варю под руку и подталкиваю поскорее уходить. «Лика, ты объяснишь, что происходит?» «Варечка, потом, пожалуйста!» Прошу я, чувствуя подступающие слезы. Вдобавок ко всему, мне ужасно стыдно, что Артём там заметил меня. Что можно подумать? Подглядывала? Ну почему я сразу не ушла?